Мне кажется, что даже если бы ничего плохого с моей семьей не случилось, мы бы все равно недолго пробыли вместе. К тому же в то время у меня тоже были вопросы, поэтому никто никого не должен винить. В будущем при новой встрече мы все равно останемся товарищами по учебе и друзьями. Ван Ин с глупым видом смотрела на Лучэня. Такой мудрый и зрелый Лучэнь для нее был чужд. Ван Ин казалось, будто перед ней стоял совсем другой человек. У нее появилось ощущение какой-то потери. Спустя мгновение она с растерянным видом произнесла: «Тогда ладно, пока». Сказав это, Ван Ин обернулась и без всякого удовольствия ушла. Лучэнь улыбнулся. Он отчетливо понимал, о чем думала Ван Ин. Она не иначе как хотела компенсировать свой стыд за то, что порвала с ним. Но разве у него не было больше никаких вариантов, кроме как нахлебником устроиться на неплохую работу в Ханчжоу? Что же касается запутанных отношений между ним и Ван Ин, то за прошлым не угнаться. Пусть прошлое останется в прошлом. Лучэнь только собирался снова присесть, как вдруг почувствовал что-то необычное, невольно повернулся и взглянул направо. В нескольких шагах от него сидела прелестная девушка. Вечернее платье аквамаринового цвета идеально подчеркивало грациозную фигуру. Видны были сводившие с ума длинные прямые ножки. Ясные, пронзительные глаза, милая улыбка и изящное личико радовали сердце и глаз. Она спокойно сидела. В помещении было достаточно света, чтобы озарить даже самые темные углы. Лучэнь слегка растерялся. Су Сюань была весьма известной личностью в Цзинхайском университете. Она являлась королевой красоты на факультете иностранных языков. Каждый год за отличную учебу получала повышенную стипендию. У нее было очень много поклонников. Лучэнь был знаком с Су Сюань. Разумеется, мало кто не знал о ней, но все ограничивалось лишь только небольшим знакомством. Лучэнь не думал, что Су Сюань будет здесь одна прятаться. Ранее он ее не заметил. Лучэню казалось, что вокруг Су Сюань всегда кружили несколько преданных и внимательных ухажеров. Су Сюань заморгала, сказав: «Лучэнь, я не специально подслушивала ваш разговор». Лучэнь рассмеялся: «Извини, что не болтали ни о чем, что тебя бы разочаровало». Су Сюань, сжав губы, слабо улыбнулась и тут же с серьезным видом произнесла: «По правде говоря, мне кажется, Ван Ин все еще имеет к тебе чувства». Лучэнь и Ван Ин, это некогда страстная влюбленная пара, имели некоторую известность в Цзинхайском университете. «Возможно», — Лучэнь сказал, — «это уже в прошлом». Су Сюань поняла, что он не желал об этом больше говорить, поэтому переключилась на другую тему. «Ты обосновался в столице? Это ведь не так просто». Обычно она мало разговаривала с парнями, потому что вокруг нее находилось слишком много похотливых парней. Одно лишнее слово они могли неправильно понять, что потом вызывало много хлопот. Чтобы сегодня вечером избежать своих преследователей, она намеренно спряталась в отдаленном уголке закулисья, и в результате стала невольным свидетелем разговора между двумя бывшими возлюбленными. Су Сюань прежде слышала сплетни, касавшиеся Лучэня, а сейчас очень восхищалась его недавним поведением. Настоящему мужчине полагается уважать самого себя, надеяться на свои силы и быть уверенным в себе. Поэтому Су Сюань не обращала внимания на то, что много болтала с Лучэнем. Так или иначе, завтра каждый пойдет по собственному пути. Лучэнь сказал со смехом: «Очень непросто, нужно приложить слишком много усилий. Надеюсь, что я добью успеха». Он задал встречный вопрос: «А у тебя какие планы после учебы?» Этот вопрос сегодня звучал чаще всего среди однокурсников. Су Сюань сообщила: «Я собираюсь поступать в аспирантуру у Артонской школы бизнеса». В Хартон. Лучэнь изумился: «Круто. Уартонская школа являлась лучшей в мире школой бизнеса, которая находилась при Пенсильванском университете в США. Она имела столетнюю историю и выпустила огромное множество выдающихся бизнесменов и экономистов. Только вот поступить в Уартонскую школу бизнеса было крайне сложно. Старшая сестра Лучэня Луси когда-то очень хотела попасть в это знаменитое учебное заведение, но все-таки для нее было куда реальнее поступить в такие учебные заведения страны, как столичный университет и университет Цинхуа. Су Сюань имела очень красивую внешность, да еще и училась лучше всех. Эти факты просто покорили Лучэня». Су Сюань рассмеялась: «Спасибо, впредь, если тебе выдастся шанс очутиться в Филадельфии, не забудь отыскать меня, вместе посидим, попьем чай». Немного двусмысленная фраза здесь получилась, так как фраза «пить чай» имеет еще образное значение «жениться». Лу Чэнь с недоумевающим видом сказал: «У меня нет твоих контактных данных». У Лу Чэня и в мыслях не было бегать за этой девушкой, потому что они оба являлись людьми из совершенно разных миров. Просто сейчас они хорошо общались, поэтому он попутно обронил фразу. Су Сюань непринужденно сообщила Лу Чэню номер Фиксун. «Это мой личный номер. Прошу, никому о нем не распространяйся». Лу Чэнь записал номер в телефон. Су Сюань встала, сказав: «Скоро моя очередь выходить на сцену. Еще увидимся, Лу Чэнь». Лу Чэнь следом встал. «Еще увидимся, Су Сюань». Он понимал, что они вряд ли еще когда-нибудь увидятся, и ощутил небольшую досаду. Это было бы огромной удачей иметь, если не в качестве возлюбленной, то хотя бы в качестве друга такую чистую сердцем и духом девушку. Проводив взглядом девушку, пока она не исчезла за сценой, Лу Чэнь снова сел, как неожиданно прибежала запыхавшаяся Цао Сючжу, староста Цао. Завидев Лу Чэня, она стала жаловаться. «Лу Чэнь, пройдоха ты эдакий, зачем здесь прячешься? Заставляешь меня искать тебя повсюду». Лу Чэнь удивился. «Что случилось?» Цао Сючжу сообщила: «Ты будешь выступать раньше времени. Два номера программы, которые изначально были перед тобой, требуют времени на подготовку, поэтому ты выйдешь на сцену через один номер». Лу Чэнь: «Обалдеть». Выпускной вечер в университете был довольно строгим. Крупные номера заранее репетировались, и для них тщательно распределялось время. Однако в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств пробелы заполняли какими-нибудь мелкими сольными номерами, наподобие номера Лу Чэня, чтобы поддержать интерес публики. «Это я обалдела, а тебе обалдевать не надо». Цао Сючжу впала в горячку. «Быстрее готовься. Хочешь, помогу нанести макияж?» «Нет, не надо». Лу Чэнь поспешно произнес: «Отнеси вот это в режиссерскую комнату, а как я выйду на сцену, нажми на воспроизведение». Он достал из кармана флешку и передал ее Цао Сючжу. Еще в прошлом месяце Цао Сючжу позвонила Лу Чэню и сообщила о том, что он будет выступать на выпускном вечере, поэтому он заранее приготовил клип, который должен будет проигрываться во время его выступления. «Без проблем». Цао Сючжу взяла флешку и поспешно убежала в режиссерскую комнату. Лу Чэнь вздохнул, обернулся и посмотрел на собственное отражение в зеркале на туалетном столике. «Нужно задать жару». Глава 77. Те цветы. 77. Те цветы. Одетые в театральные платья студентки непринужденно, словно парящие бабочки, спускались по лестнице в закулисье. В довольно узком пространстве отчетливо можно было почувствовать аромат косметики, заставлявший биться сердце еще сильнее. Эти красивые студентки только что завершили свое танцевальное шоу, аплодисменты в зале еще не утихли. Девушки разговаривали и смеялись. Выступивший на лбу пот, смешавшись с золотой пудрой, ярко блестел под светом ламп. Держа в руках гитару, Лу Чэнь вежливо повернулся боком и прильнул спиной к перегородке, уступая девушкам дорогу. Несколько девушек с любопытством окинули взглядом Лу Чэня и без всякой остановки прошмыгнули мимо в самой близости от него, после чего раздался звонкий смех. Ведущий на сцене объявил: «Благодарим за эффектное выступление 24 очаровательных девушек. Следующим номером программы будет сольное пение от студента факультета информационных технологий. Его зовут Лу Чэнь. Давайте поприветствуем его громкими аплодисментами». Только его речь прервалась, как уже стоявший у входа на сцену Лу Чэнь тут же вышел вперед и встал под освещение прожектора. На его лице показалась уверенная улыбка, когда он встал перед почти 10 тысячами товарищей по учебе и преподавателей. Получив крещение во время музыкальной ночи в Голубом Лотосе, Лу Чэню было не в напряг стоять перед такой большой публикой. Он верил в свое выступление. Раздались аплодисменты. Хоть они и не были пылкими, однако многие товарищи по учебе проявляли свое уважение. Одногруппники Лу Чэня еще сильнее хлопали в ладоши и звонко свистели. Лу Чэнь имел высокий рост и привлекательную внешность. Когда-то его семья была зажиточной, тем не менее он не вел себя так нагло, как большая часть аристократической молодежи. К тому же он с радостью оказывал помощь людям, поэтому у него сложились хорошие отношения с товарищами по учебе. Немало людей знало о неприятной ситуации в семье Лу Чэня и знало, что он уже давно работал, чтобы заработать денег. Их аплодисменты являлись своего рода поддержкой и признательностью, потому что вести себя так, как Лучинь, было непросто. Сидевшая на 19-месте 37 ряда Ван Ын несколько раз хлопнула в ладоши и тут же прекратила. Она уставилась на стоявшего в центре сцены Лучиня и внезапно почувствовала, что он ей стал чужим. Сидевшая рядом с Ван Ын студентка тихо прильнула и шепотом спросила: «Ты как, все еще тоскуешь по нему?» Ван Ын растерянно покачала головой из стороны в сторону. Она и сама не знала, что с ней происходило. Это расставание случилось так давно, да и оба человека уже выяснили отношения. Но чувство просто так не проходит. Сидевшая по соседству студентка сказала горькую правду с добрыми намерениями: «Вы уже расстались, не думай больше об этом. Какая сейчас польза от красивых парней? Они внешне красивы, а практической пользы от них никакой нет. Да с твоими данными ты непременно найдешь кого-нибудь получше. Например, Чэнь Пэн неплох». Ван Ын нахмурилась, сказав: «У меня с ним все в прошлом, я больше не тоскую по нему». Соседка слабо улыбнулась: «И правильно, нам девочкам самое главное найти подходящего мужа. После учебы придется работать в поте лица, а цены на жилье в Ханчжоу такие дорогие. С красавчиком ты только горя хлебнешь и ничего хорошего не получишь». Слова влетали в Ван Ын в одно ухо и вылетали из другого. Она витала где-то в облаках. В данный момент Лучень сообщал в микрофон: «Благодарю всех за аплодисменты. Сегодня вечером я исполню свою собственную песню, которая впервые будет исполняться на публике. Я посвящаю эту песню всем девушкам, студенткам старших и младших курсов, потому что именно вы делаете Цзиньхайский университет поистине прекрасным университетским городком. Я желаю, чтобы вы всегда оставались молодыми и красивыми». В зале раздался смех. Многие девушки снова похлопали в ладоши с еще большей пылкостью, а парни преимущественно испытывали белую зависть. Хватало и тех, кто проклинал про себя Лучиня. «Оригинальным произведением собираешься снискать расположение девушек? Отлично придумал, только вот как начнешь фальшивить в песне, сразу станет понятно, что ты обычный выпендрежник. Красавчик, тем более красавчик, умеющий играть на гитаре, таких больше всех ненавижу». Однако Лучень не ощущал исходившей от одиночек обиды. Он посмотрел в сторону режиссерской комнаты и показал большой палец, давая понять, что он мог начинать. Мгновение спустя на огромном экране за спиной Лучиня стал проигрываться музыкальный клип на новую песню. Он тихо заиграл увертюру, нежно перебирая пальцами струны. На проекционном экране сперва всплыло изображение Цзиньхайского университета, после чего последовали силуэты студенток, сопровождаемые контурными рисунками цветов. На их фоне выделялись два написанных от руки слова: «Те цветы. Тот смех напоминает мне о тех моих цветах, которые цвели спокойно ради меня в отдаленных уголках души моей. Когда-то полагал я, что буду вечно оберегать ее я рядом. Но разлучились мы и растворились в безбрежном людском море. Увяли ли они, где они сейчас? Вот так и мечемся мы по отдельности в этом мире. Ла, скучаю по ней. Ла, она еще цветет. Ла, ушла. Их ветер рассеял уже по белу свету. Неясная тоска, неясные переживания». Томный голос повествовал о прошедшем периоде времени. Игра Лучиня была простой и лаконичной, однако красивые слова и мелодия задевали слушателей за живое, особенно девушек. Они видели, как в клипе появлялись знакомые и незнакомые фотографии, которые относились к воспоминаниям о юности. Беготня, объятия, прыжки, баловство. Прошлое снова проносилось перед глазами. Радость, грусть, счастье, волнение. Они вот-вот выпустятся, и ветер вот-вот рассеет их по белу свету. Какие-то истории пока что не рассказаны, но это и не важно. Со временем все сложнее различить, какие чувства были настоящими, а какие нет. Теперь растут здесь одни дикие травы, и не осталось свежих цветов. Мне посчастливилось когда-то держать в руках вас. Ла, скучаю по ней. Ла, она еще цветет. Ла, ушла. Их ветер рассеял уже по белу свету. Увяли ли они, где они сейчас? Вот так и мечемся мы по отдельности в этом мире. В зале, уместившем в себя почти 10 тысяч зрителей, было очень тихо. Отсутствовали аплодисменты, отсутствовал смех, отсутствовали разговоры. Все присутствующие внимательно слушали вокальное выступление Лучиня. Некоторые девушки хныкали. Песня пробуждала их сокровенные романтические желания и невольную грусть. Они напоминали неожиданно распустившийся одуванчик, а их душа, будто летящий по ветру пух, отправилась на поиски, и ее невозможно было вернуть назад. Чем дальше Лучень играл и пел, тем все больше воспоминаний накатывало. Цветок, который оставил самый глубокий след в жизни Лучиня, являлся студенткой старших курсов Вань. Она появилась в самый подавленный период жизни Лучиня. В тот момент он расстался с Ван Ин, а его отец только недавно скончался. Лучень переживал огромные перемены. Он пал духом и был мрачным, напоминая ходячий труп. А появление Вань походило на пленительный солнечный свет, который разогнал мрак в сердце Лучиня. Своей нежностью она утешила травмированную душу Лучиня, избавив его в конечном счете от депрессии. Он вновь начал упорно жить, но у Лучиня не получилось удержать Вань. После окончания университета она вместе с семьей переехала в Великобританию. Об этой любви не знали даже лучшие друзья Лучиня. Он никому об этом не рассказывал, все время держа эти чувства на дне души. Сегодня он пел именно для Вань. Ее фотография тоже была в клипе. На ее лице сверкала улыбка. Увяли ли они? Где они сейчас? Вот так и мечемся мы по отдельности в этом мире. Глаза Лучиня невольно заслезились. Он еще никогда не пел так проникновенно. В его пении послышался всхлип. В зрительном зале многие девушки уже вовсю рыдали. Они либо по отдельности плакали, либо обнимали друг друга и утешали, выплескивая наружу разгоряченные чувства. Ван Ин прочно закусила губы. Глаза выражали смешанные чувства. Интуиция подсказывала ей, что Лучень пел эту песню самому дорогому ему человеку. Но этим человеком была не она. Ее также тронула песня, однако, когда ей пришла в голову эта догадка, ее сердце будто ужалила ядовитая змея. Она испытала сильную зависть и боль, словно лишилась важнейшей драгоценности. В клипе показалась последняя фотография. Вторая половина дня, моросил дождь, в маленьком переулке стоял добрый и трогательный силуэт девушки, державший зонтик. Клубящийся водяной пар делал кадр мутным. Невозможно было отчетливо сфотографировать девушку. Но эта уникальная красота была обречена стать одним из самых глубоких воспоминаний для зрителей. Лучень закончил петь. Он выпрямился и сказал в микрофон: «Те цветы, всем спасибо». Он хотел поблагодарить все цветы, появившиеся в его жизни за 22 года. Потому жизнь становится прекрасной и имеет смысл только благодаря им. Глава 78. Это время волнуется и волнуется. 78. Это время волнуется и волнуется. В мире сновидений Лучиня песня «Те цветы» являлась классическим произведением, созданным талантливым музыкантом. Эта неброская, изысканная и слегка грустная народная песня некогда тронула сердца многих людей, ее неоднократно перепевали другие звезды вокального искусства, часто исполняли на творческих вечерах в учебных заведениях, поэтому ее по праву можно было считать выпускной песней. В реальном мире притягательная сила этого произведения ничуть не поблекла. Песня легко цепляла глубоко скрытые чувства и вызвала особенно мощный отклик у переживших расставание людей, которые когда-то любили и страдали. Поэтому так много студенток плакали. Песня была полна нежных и красивых воспоминаний, сумбурных мечтаний и непреодолимой тоски разлуки. Вот так и мечемся мы по отдельности в этом мире. В песню «Те цветы» Лучень вложил свои самые искренние чувства. С помощью этой песни он попрощался со своей университетской юностью. «Те цветы, всем спасибо». Лучень поклонился. Внезапно взорвались аплодисменты, которые были яростными и затяжными, как артиллерийский огонь на поле боя. Многие девушки повставали со своих мест и изо всех сил захлопали в ладоши. По их лицам текли слезы. У них даже ладошки покраснели от хлопков, но они не обращали внимания на боль. Парни тоже следом повставали. Их способ выражения чувств оказался более непосредственным. Они громко орали: «Отлично спел! Спой еще раз! Давай еще песню!» Вскоре все шумные возгласы превратились в одно простое слово: «Вперед! Вперед!» Не получив крещения социальной реальностью, эти парни и девушки испытывали искренние чувства. Парням нравилось, а девушки были растроганы. Все они не поскупились на похвалы и аплодисменты. Лучень встал и кивнул головой. «Спасибо». Он сделал глубокий вдох-выдох, после чего обернулся и направился к закулисью. «Конец. Вперед, вперед, вперед». Но единообразные выкрики под сценой не прекратились после ухода Лучиня. Наоборот, стали звучать еще яростнее. Казалось, что такая мощь приподнятого настроения вот-вот сорвет купол концертного зала. Сильные мужские голоса и звонкие женские голоса полностью смешались и превратились в единый голос. «Вперед!» Несколько сидевших на первых двух рядах преподавателей уже не могли усидеть на месте, встали и обернулись, начав размахивать руками, чтобы студенты успокоились и не портили дальнейшие выступления. Но никто не обращал на них никакого внимания. Преподаватели уже не имели никакого влияния в выпускной день. Люди обменивались растерянными взглядами, не зная, как же поступить? Все-таки такая обстановка на творческих вечерах в университете складывалась действительно крайне редко. Обычно такого никогда не происходило. Даже Лу Чэнь не ожидал подобного результата. Он только приготовился спуститься по лестнице, как ведущий поспешно подбежал и остановил его. «Лу Чэнь, исполни на бис песню». Студенты были так возбуждены, что, если не взять под контроль ситуацию, неизвестно, что произойдет. Ведущий весь побледнел. «Хорошо». Лу Чэнь тоже осознал всю серьезность проблемы и поспешно вернулся на середину сцены. Вслед за его появлением пылкие крики быстро затихли, но люди по-прежнему стояли. Лу Чэнь упорядочил мысли в голове и произнес в микрофон. «Спасибо всем, спасибо, что вам так понравилась эта песня. В таком случае я еще спою для вас. Это тоже написанная мной песня. Надеюсь, вам понравится. Она называется «Время».» Раздались бурные аплодисменты, но спустя мгновение они полностью исчезли, потому что Лу Чэнь начал петь. «Время, остановись хоть на немного, прошел еще один год. Как мне тут не волноваться, ведь молодость моя уже сбежала. Так много лет твердил ты, что при встрече не изменимся, но фотографии запечатлели нашу молодость, неизменной осталась влюбленность, а время изменилось, так много лет юности, ушли безвозвратно, встречал людей, о которых с любовью думал я, в этом мире, оказывается, уже давно нет тебя и меня». Вслед за непринужденной игрой на гитаре Лу Чэнь без устали пел, возвращая слушателей с помощью звуков песни в прошлое, давая им возможность предаться прекрасным воспоминаниям и потасковать по людям, которых они встречали и теряли. Эта композиция была такой же сентиментальной, как песня «Те цветы», но более ностальгической. Начался припев. «Это время волнуется и волнуется. Это время крутится и крутится. Это время волнуется и волнуется. Оно крутится и крутится». Пока раздавался ясный, проникновенный и слегка грустный голос Лу Чэня, неописуемая атмосфера окутала концертный зал. Все снова осознанно и неосознанно присели на свои места и тихо слушали выступление. Такая же тишина царила и в закулисье. Концертный зал был оснащен передовыми технологиями. В закулисье находился телевизионный экран, который транслировал все, что происходило на сцене. Почти все находившиеся в гримерке люди обступили экран. Цао Сючжу тоже была среди них. Она недавно плакала, на уголках глаз еще блестели слезы. И не только она плакала. Так много лет юности. Ушли безвозвратно. Встречал людей, о которых с любовью думал я. Но неизменной осталась влюбленность, а время изменилось. Хочу исполнить для тебя я песнь про время, ведь только так не постареет молодость моя. Хочу исполнить для тебя я песнь про время, ведь только так не постареет молодость моя. Наша молодость не постареет. Закончив играть заключительный аккорд, Лу Чэнь не стал больше приносить благодарность, а тихо поклонился и удалился со сцены, чтобы все могли неторопливо насладиться воспоминаниями. На этот раз никто не уговаривал исполнить на бис, потому что все слушатели были до сих пор погружены в ту атмосферу, что создала песня. Лу Чэнь успешно вернулся в закулисье. Только он спустился, как чей-то силуэт набросился и обнял его. Лу Чэнь вздрогнул от испуга, тщательно осмотрелся и тотчас же воскликнул. «Эй, староста Цао, нехорошо распускать руки». Его обнимала Цао Сючжу. У старосты были красные глаза. Она ослабила объятия и сказала: «Лу Чэнь, ты спел просто великолепно. Я и не знала, что ты, оказывается, такой одаренный». Лу Чэнь рассмеялся. Как говорится, большой талант созревает не скоро. Теперь Лу Чэня окружили много людей, которые будто по сговору начали ему хлопать. Будь то те, кто собирался дальше выступать, или те, кто уже выступил, все они воодушевленно и искренне аплодировали, оказывая уважение Лу Чэню. Лу Чэнь изумился и в то же растрогался. Ему только и оставалось, что сказать. «Спасибо, спасибо всем, спасибо вам». Среди толпы находилась и Су Сюань, которая улыбалась и поздравляла. Выпускной вечер закончился. Когда Лу Чэнь, Гаохэ и остальные вернулись в общежитие, уже было 23:30. Все молча улеглись на свои кровати. Это была последняя ночь в университете. «Пока, чертова молодость!» — крикнул кто-то хриплым голосом за окном, прервав ночную тишину, будто раненый волк-одиночка. «Пока, мой университет!» Бац! Откуда-то раздался треск какого-то предмета. Бац! Бац! Бац! Этот звук как будто был заразным, начав распространяться, словно эпидемия. Спавший на нижней койке под Лу Чэнем Гаохэ неожиданно встал и ударился головой об основание кровати Лу Чэня. Но такой здоровяк нисколько не обратил на это внимания. Он взял с пола термос, затем распахнул окно, со всей силы кинул термос вниз, высунулся из окна и заорал во весь голос: «Ван Сялин, я люблю тебя, возвращайся со мной домой». Лучень, Вань Хунчжи и Чжоу Жуй обменялись растерянными взглядами и ничего не сказали. Вань Хунчжи молча поднял свой термос и, следуя примеру Гаохэ, выбросил его из окна. «Да к черту!» Лучень рассмеялся и тут же спрыгнул с кровати. «Все скидывай, термосы, умывальный таз, подставка для зубных щеток, мусорное ведро, учебники». Весь жилой комплекс университета живо превратился в сумасшедшее поле боя. Люди выкидывали все вещи, которые только можно. Звуки удара и треска, крики, всхлипывания долго звучали этой пустой и безмолвной ночью. «Это наша молодость». Разбив все, что только можно, Гаохэ наклонился и достал из-под кровати ящик баночного пива. Он бросил банки пива Лученю и остальным, открыл свою банку и хриплым голосом произнес: «Последнюю ночь в университете мы будем бодрствовать, никто не заснет». Только речь прервалась, как дверь комнаты со всей дури распахнулась. На пороге внезапно появилась хрупкая девушка с залитым слезами лицом. Она, завывая, произнесла: «Гаохэ, я вернусь с тобой домой». Бам! Банка внезапно выпала из рук Гаохэ, разбрызгав пол пивом. Несколько капель упало ему на тело. Глава 79. Дорогие комплексы услуг. 79. Дорогие комплексы услуг. 10 июня Лучень вернулся в столицу. Сбросив с себя грусть по расставанию с университетом, он воспрял духом и снова отправился в путь. Отныне он больше не был оторванным от действительности студентом, а являлся настоящим свежим человеком общества. Придется пройти длинный путь, чтобы найти себя в этом мире. В данный момент Лучень не знал, какое его ожидало будущее, не знал, вступил ли он на светлый путь, покрытый цветами, или же вступил на опасный путь с терновниками повсюду. Но он ничего не боялся и был преисполнен надежд. 11 июня, четверг, пасмурная погода. Лучень прибыл в небоскреб Делун, расположенный возле 4-й кольцевой автодороги столицы. Небоскреб Делун являлся 58-этажным офисным зданием, находившимся в самом роскошном финансовом районе возле 4-й кольцевой автодороги. За последнее время Лучень бывал там дважды, принимая участие в создании двух синглов для музыкальной группы «Блуждание». Все это происходило на 35-м этаже в музыкальной студии «Тинлэй». Музыкальная студия «Тинлэй» была очень известна в столичных кругах поп-музыки. Ее основали 10 лет назад. В основном она занималась созданием музыки и продвижением продукции. Там имелось передовое оборудование и работали лучшие профессионалы. Уже многие профессиональные звезды создали свои произведения благодаря музыкальной студии «Тинлэй». Медийная компания «Цинъюй» стремилась сделать успешный первый шаг в сфере поп-музыки, поэтому доверила создание первого альбома музыкальной студии «Тинлэй». Должен был получиться первоклассный альбом. Несмотря на то, что Лучень принимал небольшое участие в этом действии, однако он хорошо уразумел, насколько мощной являлась музыкальная студия «Тинлэй». Поэтому он хотел доверить завершение своего альбома именно этой студии. Мысль о создании сольного альбома зародилась у Лученя во время подписания договора с «Вхалитв». А впоследствии, когда после тематического шоу редактор музыкального сайта «Цлаудлан Цуянь» провел переговоры с ним, Лучень окончательно принял решение. Он рассчитывал использовать этот альбом как трамплин для вхождения в шоу-бизнес. Поэтому он придавал большую важность выполнению этой задачи, вернувшись в столицу. В приемной музыкальной студии «Тинлэй» Лучень прежде всего увиделся с ее деловым представителем. Деловой представитель по фамилии Ни, которой было больше 30 лет, являлась типичной офисной работницей. У нее был нанесен в меру насыщенный макияж. Несмотря на то, что в ее обязанности входило быть улыбчивой к клиентам, однако от ее улыбки у клиентов не создавалось впечатления, будто к ним неучтиво относились. Мисс Ни сообщила тихим, нежным голосом: «Господин Лучень, это список расценок нашей компании на музыкальное производство. Там 5 комплексов услуг категории А, Б, С, Д, Е. Разумеется, если у вас будут особые запросы, то наша компания может для вас сделать индивидуальный заказ». Лучень кивнул, взял у девушки прайс-лист и стал внимательно читать. Когда он в первые два раза приходил в студию «Тинлэй» для оказания помощи, он не узнавал насчет цен. Сейчас же стоило расширить свой кругозор. Прайс-лист специально заострял внимание на альбомном творчестве, включал полные затраты на аранжировку, звукозаписи, постпродакшн. Самый дешевый из 5 комплексов услуг, категория Е, стоил 100 тысяч, а самый дорогой, категория А, 1 миллион. Две цены отличались ровно в 10 раз. До прихода в студию Тинлай Лучень уже имел некое представление о продюсировании синглов и альбомов. Столица являлась центром культурной индустрии страны. Развлекательных и медийных компаний было превеликое множество. Миллионы людей профессионально занимались развлекательной деятельностью. На каждом шагу наблюдались крупные и мелкие музыкальные студии, павильоны звукозаписи и профессиональные продюсерские компании. Если ты был простым любителем, который несерьезно относился к качеству своей продукции, то можно было прямо в интернете сделать заказ и доверить создание сольного альбома. И если хотелось изведать, какого это делать звукозапись, то вполне хватало 1-2 тысяч юаней. Конечно, обычному любителю всего этого было достаточно. Но вот, чтобы действительно получился сингл или альбом отличного качества, приходилось неслабо раскошелиться. На одну более-менее стоящую песню нужно было потратить как минимум 10-20 тысяч, а то и несколько сотен тысяч. Какова цена, таков и товар. Поэтому, несмотря на то, что в столице водилось очень много музыкантов, большинство из них никогда так и не выпустило ни одного настоящего альбома. Помимо наличия самих песен, важным пунктом являлись расходы на их производство, а далее требовалось их раскрутить и пустить в продажу. Если они не окупятся, то можно было понести огромные убытки. Что касается песен за несколько тысяч юаней, то невозможно было отыскать способы, чтобы выпустить их, а за даром никто не собирался этого делать. Музыкальная студия Тинлай являлась компанией с большим опытом в профессиональной сфере. В прайс-листе подробно были перечислены счета расходов для каждого из 5 комплекса услуг, поэтому все было очень понятно. После прочтения Лучень больше всего удовлетворил комплекс категории С, включавшим в себя профессиональную аранжировку, исполнительного продюсера вместе с оркестровым аккомпанементом, высококачественная звукозапись и постпродакшн. Все это стоило 500 тысяч юаней, что приравнивалось к одной песне за 50 тысяч. Нельзя было сказать, что комплексы категории А и Б были хуже, просто они Лученю были не по карману. Даже комплекс категории С в настоящий момент он не мог себе позволить, а комплексы услуг категории Д за 250 тысяч и категории Е за 100 тысяч по сравнению с категорией С были недостаточно хороши. Невозможно было этого понять, не имея личного опыта. Лучень вздохнул про себя и осведомился: «Мисс Ни, если я выберу категорию С, какую скидку даст ваша компания?» Он в прошлый раз слышал, как Цин Ханьян упоминал, что можно было добиться скидки у продюсерской компании. Мисс Ни искренне ответила: «Господин Лу, самую большую скидку, которую я вправе предоставить вам, это 5%. Если вы сможете договориться с нашим менеджером или директором, то вам сделают скидку в 10%. Услышав это, Лучень отказался от задуманного. Во-первых, он не знал менеджера и директора студии Тинлай, а во-вторых, даже если бы он умудрился получить одобрение, скидка в 10% означала, что придется все равно заплатить большую сумму – 450 тысяч. Лучень прекрасно понимал, что, если бы он явился не как отдельный человек, а как человек из такой профессиональной компании, как медийная компания Цинъюй, то ориентировочная цена получилась бы ниже. Кто же позволит ему работать в одиночку? Вот что значило наслаждаться прохладой под большим деревом. При подписании договора с развлекательной или медийной компанией ты лишался много свободы и прав, но в то же время приобретал много преимуществ. Например, вообще не стоило волноваться о производственном процессе и выпуске в продажу, а также о том, чтобы тратить силы на раскрутку. Но Лучень ничуть не сожалел о своем решении. Он поразмыслил и сказал: «В таком случае я еще подумаю. Мисс Ни, могу ли я взять с собой этот прайс-лист?» Мисс Ни кокетливо улыбнулась: «Конечно, можете. Если у вас появятся какие-либо вопросы, можете напрямую спрашивать меня». Она дала свою визитную карточку Лученю во время их встречи. «Спасибо». Забрав прайс-лист, Лучень покинул музыкальную студию Тинлай. На самом деле в настоящее время для Лученя 450 тысяч не были такой уж и большой суммой. За небольшой промежуток времени он бы заработал эти деньги, либо ему было достаточно продать 2 песни. Однако проблема заключалась в другом. Окупится ли все это, вложив такие большие деньги? Лучень не был окончательно уверен. Он добился небольшого успеха в онлайн-трансляциях, имел большое количество фанатов, но его нельзя было назвать даже новичком в шоу-бизнесе. Он до сих пор был посторонним человеком, не имевшим никакого авторитета. К тому же выпуск интернет-альбома имел трудности, касавшиеся незаконного распространения контента. Да и цена на интернет-альбом была низкой. Людей, желавших заплатить за него, было не очень много, потому что после выпуска альбома его можно было бесплатно скачать с пиратских ресурсов. То же самое касалось и Халидов. Пусть у него и были сотни тысяч рыбных фанов, только малая часть из них готова была действительно пожертвовать ему деньги. Альбом несомненно должен был выйти, но Лучень не желал продавать его в убыток и не соглашался идти на компромисс, жертвуя качеством. В этом и заключалась проблема. У него были прекрасные идеи, но реальность оказалась слишком жестокой. Пока он собирал мысли воедино, лифт спустился на первый этаж небоскреба Делун. Не прошел он и нескольких шагов, выйдя из лифта, как вдруг мужчина средних лет быстро подошел и преградил ему дорогу. «Господин, позвольте узнать, вы собирались записывать песни в студии Тинлэй?» Этот мужчина выглядел примерно на 50 лет, имел худощавое телосложение, низкий рост. На нем была надета одежда, которая совсем не подходила ему по фигуре, поэтому она болталась. Когда он говорил, его лицо немного напряглось, а взгляд еще больше сосредоточился на охранника в зале неподалеку. Лучень слегка растерялся и полюбопытствовал. «В чем дело?» Мужчина средних лет тут же вздохнул с облегчением, достал из кармана визитную карточку и вручил ее Лученю. «Я директор музыкальной продюсерской студии Нирвана Ван Чиншен. Могли бы мы переговорить?» Он говорил довольно быстро с некоторым волнением и ожиданием. «Музыкальная продюсерская студия Нирвана?» Лучень поразмыслил и ответил, не питая никаких ярких надежд. «Хорошо». В основном им управляло любопытство. На первом этаже небоскреба Делун находилась чайная. Оба человека уселись там, после чего заказали себе чай. Усевшись, Лучень задал первый вопрос. «Директор Ван, откуда вы узнали, что я собирался записывать песни в студии Тинлэй?» Директор студии по имени Ван Чиншен указал на прайс-лист, который Лучень положил на стол, и смущенно сказал. «Я увидел у вас в руках этот лист, поэтому и подошел попытать счастье». Лучень не знал, что и сказать. Глава 80. Законченный альбом. 80. Законченный альбом. В столице имелось немало музыкальных продюсерских студий, а небольших рабочих студий было еще больше. В одном лишь небоскребе Делун располагались такие известные в профессиональной сфере музыкальные продюсерские организации, как студия Тинлэй, Sun Records, Gold Platinum Tour, между которыми происходила ожесточенная конкуренция. Несмотря на то, что Лучень сперва решил остановить свой выбор на студии Тинлэй, которая бы занялась его сольным альбомом, все же это был не окончательный выбор. Он и не думал, что какая-то мелкая студия будет привлекать к себе клиентов в главном зале небоскреба Делун. В настоящее время в самом деле не так-то легко было успешно вести бизнес. Тяжело вздыхая, Лучень несколько минут поговорил с директором студии Нирвана Ван Чиншеном. Ван Чиншен отважился прийти сюда, чтобы заманить к себе клиентов. Для этого нужно было иметь хоть какую-то уверенность в своих силах. Рабочая студия Нирвана располагала независимым павильоном студии и музыкальной группой, в которой играли три выпускника столичной консерватории, а также предоставляла целый спектр услуг, начиная от написания музыки и заканчивая постпродакшном. Самым важным было то, что услуги были дешевые. Ван Чиншен произнес, «Наша студия может ручаться, что понадобится всего лишь 100 тысяч, чтобы получился продукт такого же качества, как в категории D у студии Тинлэй. На такой альбом нужно лишь 100 тысяч». Ван Чиншен точно не был ловким бизнесменом. Когда он говорил о цене, то явно напрягся, оцепенело уставившись на Лученя. Обе руки невольно сжались в кулаки, будто он беспокоился, что собеседник безжалостно отвергнет его. Но он говорил очень самоуверенно. К тому же он был довольно неплохо знаком со студией Тинлэй. Лученю стало любопытно. Комплекс услуг категории D в студии Тинлэй стоил 250 тысяч, а Ван Чиншен запрашивал всего 100 тысяч, да еще и явно был шанс на скидку. Снижение цены не должно было стать проблемой. Только вот откуда были гарантии, что получится качество такого же уровня. Поговаривали, что один только павильон звукозаписи, принадлежавший студии Тинлэй, стоил несколько миллионов и был оснащен передовым оборудованием. Лучень не верил, что такая большая сумма была инвестирована и в студию Нирвана, а иначе зачем директору лично появляться здесь и завлекать клиентов? Этот человек сторожил пень в ожидании зайца. Т.Е. уповал на удачу. Лучень не считал себя тем зайцем. Поразмыслив, он сообщил. «Директор Ван, я собираюсь выпустить сольный альбом, но у меня очень высокие требования к его качеству. В настоящий момент я решил остановиться на студии Тимлэй, поэтому очень сожалею. Лучень не выбирал комплекс категории D у студии Тимлэй, да и если бы хотел подешевле, то мог бы выбрать комплекс категории Е. Ведь даже самый дешевый комплекс услуг заслуживал больше доверия, чем какая-то неизвестная маленькая студия. В таком случае простите за беспокойство. Извините, что попусту истратил ваше время. Ван Чиншэн неловко махнул рукой, сказав: «Это я должен сожалеть. В таком случае до свидания». Лучень невольно улыбнулся. Он вовсе не насмехался, просто чувствовал, что тот не был настоящим бизнесменом и не разбирался даже в элементарных навыках ведения переговоров. Тем не менее Лучень испытывал симпатию к Ван Чиншэну. Лучень встал и первым протянул руку собеседнику. «Директор Ван, если понадобится, я свяжусь с вами». «Хорошо, хорошо». Засуетившись, Ван Чиншэн встал следом и пожал Лученю руку. «Спасибо». Лучень кивнул и покинул чайную. Уходя, он заодно оплатил счет. Здешний чай был недешевый. Ван Чиншэн посидел еще немного и только когда позвал официанта, чтобы оплатить счет, обнаружил, что Лучень уже за него расплатился. Он поспешно выбежал, желая догнать Лученя, но того нигде не было видно. Лучень вернулся к себе домой и вторую половину дня потратил на систематизацию песен в альбоме. Альбом состоял из 10 композиций. Лучень сперва утвердил туда 6 песен. «Ты мой сосед по парте, пыль суетной жизни, спящий на моей верхней койке брат, Золушка, назад в детство и красавица». Сейчас можно было добавить песни «Те цветы» и «Время». Все 8 песен были одного жанра и вполне считались классическими произведениями. Первый в жизни Лученя альбом просто не мог оказаться халтурным. Тщательно все обдумав, он еще добавил в альбом композицию «Прежний ты». Композиция «Прежний ты» не относилась к народным песням, ей был ближе жанр рок, но Лученю она очень нравилась. Он решил поставить ее в качестве заключительной композиции в своем альбоме. Это будет небольшим приятным сюрпризом для слушателей. Пришлось действительно раскошелиться на песни. Но будь то «Ты мой сосед по парте», «Пыль суетной жизни», «Те цветы» или даже «Красавица», все они были способны стать хитами альбома. Лучень поместил их всех в один альбом и слегка ощутил себя транжирой. Так своевольно обращался с сокровищницей целого мира. Что касается 10-й песни, то Лучень уже определился. Это тоже была народная песня ностальгического характера. Стоило ее послушать, чтобы самому все понять. На пустыре у моего дома стоял кинотеатр. Поздним летним вечером он больше не заиграет. Нынешние дети уже не разбираются в прошлом и в мире, которым раньше люди довольствовались. Когда я рос, смотрел, как они любовь изображают. Испытывал я огорчение, когда они поцеловались. Дети, стоя под киноэкраном, забавлялись, а человек в кино по ней плакал. Ла, нет больше в городе кинотеатров под открытым небом, и я не видел больше оборотной стороны экрана. Развлекаешься ли ты еще так же, как тогда, смотря кино, не различаешь звезды? Ла, когда Лучень закончил петь эту спокойную, нежную и немного горькую новую песню, на канале Луфэя замелькали комментарии. Очень, очень мелодично. У уважаемого Луфэя талант. Такая ностальгия нахлынула. Мне нравится. Ты напомнил мне о детстве. Красивые слова и отличная мелодия. Как называется эта песня? Настойчиво требую. Спой еще один раз. Нет, нет, спой еще 10 раз. Спой еще 10 раз плюс один. Лучень отложил гитару и, улыбаясь, сказал: «Эта песня называется «Кинотеатр под открытым небом». Я исполнял ее на стриме впервые. Надеюсь, она вам понравилась и возместила убытки за то время, пока я отсутствовал». Так как он уезжал к себе на родину и участвовал в выпускной церемонии, стримы были временно прекращены. Сегодня вечером он вновь открыл трансляцию, количество зрителей у него сильно поубавилось. Поначалу его смотрели только 300 тысяч человек, поэтому, помимо исполнения новой песни, Лучень еще объявил хорошую новость. Сделав паузу, он продолжил: «Кроме того, хочу вам сообщить одну важную новость. Я собираюсь сделать аранжировки на все мои песни и выпустить настоящий альбом, после чего пущу его в продажу через интернет. К тому времени буду с удовольствием ждать ваших покупок и загрузок». Только его речь прервалась, как на канале тут же стало шумно. «Что, выпустишь альбом? Я случайно не ослышался. Уважаемый Луфэй Крут, шикарно, жду не дождусь этого дня. Уважаемый стример, На каком сайте ты выложишь свой альбом? Незачем сейчас об этом говорить. Как придет время, он известит. Я заставлю своих друзей и приятелей купить лицензию. Да, мы за лицензионную покупку. Выстави альбом за 10 юаней, чтобы бедному студенту только один раз сэкономить на завтраке. Да комментатор выше настоящий богач. На один завтрак тратит целых 10 юаней. А я вообще хочу CD. CD плюс 1. CD плюс 2. CD плюс 1000. Вслед за комментариями посыпалось множество рыбных шариков, еще и местные богачи прислали авианосцы. Так непосредственно выражали свою радость рыбные фаны. Атмосфера на канале стала воодушевленной. Показатели популярности стали расти благодаря серьезным наградам. Несмотря на то, что каждый стрим Лучиня записывался на видео, и видео со всеми его выступлениями можно было найти в рыбном притоне и форуме, все же создание музыкального альбома было совсем другим делом. К настоящему времени у Лучиня, если отбросить формальных фанатов среди сотен тысяч рыбных фанов, уже была группа истинных фанатов, которым нравился стиль ведения стримов Лучиня, нравились его оригинальные произведения, нравились его ностальгические или грустные народные песни. В те дни, когда Лучень не стримил, они неоднократно просматривали видео, то и дело слушали его песни и, не жалея сил, рекомендовали их другим людям. Это уже были не просто фанаты. Они походили на таких же ярых фанатов, какие имеются у суперзвезд и известных личностей. Они сильнее всех отреагировали на новость о скором издании альбома Лучиня и больше всех надеялись на то, что Лучень заодно выпустит и CD-издание. Интернет-альбом не воспринимался всерьез, а вот CD-издание уже считалось реальным альбомом. Многие фаны Луфея в комментариях сообщали, что они купят CD, чтобы поддержать Лучиня. Они так решительно к нему взывали, что, конечно же, Лучень обратил на них внимание. Лучень находился в недоумении. Выпуск альбома был еще сложнее, чем выпуск интернет-альбома, и существовала еще большая вероятность, что ты понесешь денежные убытки. Сейчас слишком мало людей покупали песни на CD. Однако благодаря пылкости и энтузиазму рыбных фанов Лучиня вдруг посетило вдохновение. На самом деле одновременный выпуск интернет-альбома и CD-альбома не был такой уж невыполнимой задачей. Идея пришла Лучиню из мира сновидений и, похоже, еще ни разу не осуществлялась. В тот же вечер, пока Лучень общался со своими фанатами, первый сингл группы «Блуждание», подчинявшийся компании Цин Юй, начал расходиться по интернету. Глава 81. Мощь весны. 81. Мощь весны. Клик-клик. Только что поужинав, Чэнь Цзянь как обычно уселся за компьютер, кликнул на маленький синий значок на панели закладок браузера и перешел на YouTube. Выглядевший на 30-35 лет Чэнь Цзянь являлся белым воротничком, работавшим с 7 утра до 6 вечера. У него была ласковая, порядочная жена и милая, бойкая дочка, и в то же время на нем висели солидные ипотечные кредиты и семейные обязательства. Поэтому он воздерживался от курения и развлечений, стал реже ходить отдыхать с друзьями. Скромно живя, он проводил большую часть своего свободного времени в маленьком кабинете, гулял по просторам интернета, читая новости, рассказы и смотря кино и видеоклипы. YouTube являлась самым старым и крупнейшим в стране видеохостингом. Там было зарегистрировано более 100 миллионов пользователей. Чэнь Цзяню очень нравилось смотреть различные видео, потому что они были бесплатными. Колесико мышки прокрутилось 2 раза, а Чэнь Цзянь до сих пор не нашел ничего, чтобы ему понравилось. Но вдруг всплыло маленькое окно, которое наглым образом бросилось Чэнь Цзяню в глаза. На YouTube становится все больше и больше рекламы, недовольно прошептал Чэнь Цзянь. Конечно, он уже привык к дискриминации бесплатных пользователей и, смирившись с такой участью, открыл видео в этом всплывшем окне, потому что при щелчке на рекламу увеличивались накопительные баллы, которые можно было обменять на то, чтобы на время стать полноправным пользователем. Видео в окне мгновенно увеличилось на весь экран, изображение было достаточно четким. В первую очередь Чэнь Цзяню в глаза бросилась картина роскошного мегаполиса. Он невооруженным глазом различил, что это была столица, а затем камера полетела стремительно вниз и оказалась в подземном переходе. Просторный подземный переход был чистым, шумный и беспрерывный поток людей ходил туда-сюда, мужчины и женщины толкались друг с другом и поспешно куда-то шли, соответствуя быстрому темпу города. На одной стороне подземного перехода стояло немало уличных артистов. Одни из них показывали фокусы, другие демонстрировали свое танцевальное искусство, третьи пели в надежде на то, что своими представлениями получится задержать пешеходов. Камера показывала одних артистов за другими и в конце остановилась на уличной музыкальной группе. Певец средних лет с гитарой в руках стоял перед микрофоном. Его глаза говорили об огромных превратностях его судьбы. Он как будто погрузился в воспоминания. Барабанщик, клавишник, басист и гитарист были абсолютно неподвижны, прислонившись к стене, и напоминали скульптуры. Спустя мгновение весь шум в подземном переходе постепенно затих, и заиграло музыкальное вступление. Эта музыкальная группа будто внезапно очнулась от глубокого сна, и начала свое выступление. Еще помню весну, что пережил я много лет назад, в то время, пока не состриг свои длинные волосы. Не было у меня никаких кредиток, и не было ее у меня, не было крыши у меня над головой, но в то время я был так счастлив, хоть и имел лишь одну сломанную гитару, на улице, или под мостом, или же на поле. Я пел неинтересные никому народные песни. Когда слегка хрипловатый голос раздался через дешевые колонки за 100 юаней и донесся до ушей Чэнь Цзяня, рука, сжимавшая мышь, вдруг окостенела, а указательный палец был не способен нажать на левую кнопку мыши. Изначально он хотел нажать на закрытие видео. Эта песня молниеносно сломала его душевную защиту, вырвав наружу те чувства, которые он так долго подавлял на дне своей души, настолько долго, что считал, будто бы они уже давно пропали. «Если однажды я останусь ни с чем, прошу, оставь меня в том времени. Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне». Бесчисленные воспоминания вспыли в голове. Было и юное легкомыслие, было и энтузиазм. Ныне Чэнь Цзянь не имел прежнего запала, его дни протекали тихо и спокойно. Он очень дорожил нынешней жизнью, истощал силы на работе, но все-таки был счастлив. Однако ему всегда казалось, что чего-то не хватало, но не мог понять, чего именно. Вплоть до того момента, когда услышал эту песню, Чэнь Цзянь за 10 лет не проронил и слезинки, а сейчас ему так и хотелось разрыдаться. Оцепенело досмотрев этот не очень длинный музыкальный клип, он не стал нажимать на мышь. Как раз в этот момент дверь в кабинет внезапно распахнулась, зашла девочка с заплетенной косичкой на маленькой головке. Ее черные блестящие глаза с любопытством и недоумением смотрели на сидевшего с глупым видом Чэнь Цзяня. Кусая пальцы, девочка повернула голову и закричала: «Мама, беда, папа плачет, доченька, не кричи». Чэнь Цзянь тут же пришел в себя, чуть не свалившись со стула, поспешно убрал руку с мыши и вытер уголки глаз, в самом деле пустил слезинку. Послышался звук шагов, приближавшихся издалека. На пороге кабинета появилась жена Чэнь Цзяня и спросила: «В чем дело?» Девочка категорично заявила: «Я видела, как папа плакал. Стыдно, стыдно». Чэнь Цзянь прикрыл стыд гневом: «Где ж я плакал? Папа глаза закапывал, а не плакал». Жена рассмеялась, нагнулась и взяла на руки девочку, после чего закрыла дверь. «Незачем нам тревожить папу». Чэнь Цзянь вздохнул с облегчением и снова сконцентрировал внимание на экран. Видео было остановлено на последнем кадре. Там были написаны название песни и имя исполнителя, «Весна, музыкальная группа Блуждания». Чэнь Цзянь взял себя в руки, схватил мышь, открыл ссылку на сайт видео, вошел под свой аккаунт и открыл комментарий. Он хотел что-то написать. Если он не напишет, то, скорее всего, не заснет этой ночью. Этот клип, называвшийся «Новая мощь рока», «Блуждание», «Весна», уже бурно обсуждался в комментариях. Там было более 50 тысяч комментариев. Помимо VIP-пользователей, видеореклама являлась важнейшей прибылью YouTube и полагалась на колоссальное число зарегистрированных пользователей. Расходы на приобретение всплывающих окон на главной странице были высокими. Изначально заказчиками всплывающих окон на главной странице были в основном владельцы рекламы изделий. Впоследствии из-за многочисленных жалоб пользователей туда добавили сферу развлечений. Контент всплывающих окон сменился на поп-музыку, анонсы фильмов, рекламу концертов и тому подобное. Многие знаменитые исполнители презентовали свои новые песни, часто покупая на YouTube всплывающие окна на главной странице, и довольно неплохо раскручивались за счет них. Получалось привлечь большое количество внимания. Для многомиллионных посетителей YouTube группа «Блуждание» была неизвестной музыкальной группой, но это нисколько не помешало им полюбить песню «Весна». Действительно отличная песня. Уже скачал, послушаю еще раз 10 и хватит. У этой песни явно есть свой стиль. В ближайшем будущем она станет уникальным шедевром рока. Хорошие слова, и спета здорово. Кто-нибудь знает, есть ли у группы «Блуждания» еще другие композиции? Это новая дебютировавшая группа, ничего не нашел по ней в интернете. Очень трогательно, отдает большой мудростью. Слушая ее, мне хотелось разрыдаться. Неужели меня так легко пробить на слезы, а песня и впрямь неплохая? С этого момента я фанат группы «Блуждания». Впервые досмотрел всплывающее окно на YouTube. Я тоже впервые. Пользователь под ником «Фантастический Чиньинь» оставил следующий комментарий. Если за всю жизнь не пережил никакие невзгоды, то никогда не поймешь, что такое истинное счастье. Невзгоды – это частичка счастья. Счастье – это трансформация невзгод. Когда бывало такое, чтобы человек не лил слезы, каждый раз вспоминая об ушедшем времени, мы не успели попрощаться с молодостью, которая была полна невзгод, но все же больше всех заслуживала, чтобы пережить ее снова. В сердце навсегда останутся трогательные чувства и яркие воспоминания. Но горесть вовсе не означает падение духом. Мы тяжело вздыхаем при мысли о пережитых в прошлом невзгодах и должны еще лучше понимать и больше ценить лучшие и счастливые моменты настоящего. Я считаю, что песня «Весна» именно это и хотела до нас донести. Спасибо группе «Блуждания» за то, что позволило мне испытать трогательные чувства и услышать по-настоящему хорошую песню. В этом напыщенном и шумном мире в самом деле редко можно было встретить такую хорошую песню. Сообщение «Фантастического Чиньиня» было закреплено администратором и выделено красным цветом. Ему поставили 30 тысяч лайков. Чэнь Цзянь был тем самым фантастическим Чиньинем. Первый сингл группы «Блуждания весна» был сперва опубликован на YouTube. В ту ночь количество кликов перевалило за 5 миллионов, было написано 100 тысяч комментариев, 92-85% зрителей поставили положительную оценку. Такая статистика говорила об успешном начале. Далее презентация клипа и оригинальной песни прошла на таких интернет-СМИ, как сайт Tomatoes, Fixun Musics, Nityasi Musics, Pop Radio. Везде клип с песней привлекли к себе большое и пылкое внимание. Прошло 5 дней с 11 июня по 15 июня. Весну просмотрело более 100 миллионов пользователей на YouTube. Притягательная сила классического произведения не поблекла, подвергшись проверке временем и пространством. Такую мощь имела весна. Стоит дать ей подходящую возможность, и она непременно засияет ослепительным блеском. Глава 82. Воспрянуть духом. 82. Воспрянуть духом. Столица, юг центрального делового района. 39 этаж небоскреба в Уорлдвиде, медийная компания Цинъюй, кабинет гендиректора. Дун Юй внимательно просматривала толстую финансовую ведомость. Стоявшая на столе чашка кофе уже остыла. Медийная компания Цинъюй существовала всего лишь несколько месяцев и считалась новичком в своей отрасли. К настоящему моменту в компании работало менее 50 человек, но по мере того, как бизнес развивался, работы становилось все больше. Дун Юй постоянно работала сверхурочно. Она испытывала удовольствие и чувство успеха от того, что получила возможность управлять молодой перспективной компанией и развила ее до крупных размеров. Тук-тук, в дверь тихо постучались. Не успела Дун Юй среагировать, как дверь открылась. Дун Юй не подняла голову, потому что знала, что только один человек во всей компании мог так поступить. Директор медийной компании Цинъюй Су Цинмы, она же сестрица Су. Су Цинмы держала в руках два листа для печати. Она быстро подошла к письменному столу Дун Юй и, улыбаясь, сказала: «Сестрица Юй, сингл группы «Блуждания» успешно был презентован, он точно полностью окупится». На ее милом личике появился обаятельный румянец из-за воодушевления. Она выглядела еще более привлекательной. Дун Юй отложила ведомости, слабо улыбнулась. «В общей сложности мы инвестировали более миллиона. Если не добьемся успеха, то я просто обязана отказаться от своей должности гендиректора». Группа «Блуждания» вовсе не являлась первой музыкальной группой, подписавшей договор с компанией Цинъюй, но являлась первой дебютировавшей группой. В настоящее время в суровых деловых кругах компания Цинъюй несомненно имела очень слабое влияние. Несмотря на то, что Дун Юй и Су Цинмы вели себя по-разному, так как были разного социального происхождения, однако они вынуждены были действовать в соответствии с установленными правилами. Поэтому было очень важно, добьется ли успеха их самый первый проект после открытия компании. В связи с этим компания Цинъюй потратила большое количество человеческих и материальных ресурсов. В последнее время вся компания усердно хлопотала вокруг группы «Блуждания», и сейчас в целом виднелся начальный успех. На одну лишь презентацию в интернет-СМИ было потрачено 70% бюджета компании. Современный шоу-бизнес очень тесно переплетался с миром интернета, который для большинства звезд стал главным боевым полем по раскрутке. Пришедшие позже новички могли лишь только мечтать о завоевании известности, если не собирались тратить деньги на раскрутку. Конечно, эффективность вложенных денег зависела в значительной степени от умений. Дунь Юй была уверена насчет группы «Блуждания», а точнее насчет новой песни, поэтому она решительно продвигала группу «Блуждания», а не ранее подписавшую с компанией договор группу «Компас». Два тонких листа в руках Су Цинмы означали достоинства и недостатки действий Дунь Юй. Песня хит группы «Блуждания весна» собрала на Youtube 115 миллионов просмотров и 93,26% положительных оценок. Сайт Tomatoes – 73 миллиона просмотров, 95,02% положительных оценок. Фиксун Мусиц – 15,6 миллионов прослушиваний, 97,46% положительных оценок. Нитяси Мусиц – 12,77 миллионов прослушиваний, 96,98% положительных оценок. Поп-радио. Это был небывалый успех. Затраты непременно окупятся. Су Цинмэй гордо сообщила. Судя по данным, собранных со всех сайтов, эта песня имеет самую успешную презентацию в этом году. Youtube и Нитяси Мусиц надеются, что мы и дальше продолжим висеть в топ-списке. Фиксун Мусиц пересмотрела предполагаемую стоимость загрузки нового альбома и желает снова с нами переговорить. У нее были основания, чтобы гордиться. Фиксун Мусиц являлась крупнейшим в стране музыкальным сайтом, которым пользовалось несметное множество пользователей Фиксун. Именно этот сайт в большей степени представлял тенденции развития поп-музыки страны. Если бы у песни «Весна» не было потенциала перейти в разряд феноменальных произведений, то такой воротило в деловых кругах, как Фиксун Мусиц, никогда бы сам не обратился к компании Цин Юй, чтобы вновь обсудить договор. Ранее Фиксун Мусиц отвергла условия сотрудничества, выдвинутые компанией Цин Юй. Разве способна была крохотная компания Цин Юй торговаться с ними? Сейчас и Дунь Юй воспрянула духом. Она улыбнулась. В таком случае возьми с собой менеджера Суна и хорошенько все с ними обсуди. Нашим приоритетом до сих пор остается Фиксун Мусиц. Нынешний шоу-бизнес шел по пути создания кумиров, а прибыль получал за счет фан-экономики. Как бы ни популярна была одна песня, бессмысленно было рассчитывать на то, что она покроет расходы за счет продаж в интернете и сбыта CD.